Как передает южнокорейское радио CBS, 24 июня по инициативе организации «Национальные действия против размещения САД» состоялась всенародная мирная акция против размещения США системы противоракетной обороны САД. Здесь были тысячи жителей, съехавшихся со всех уголков Южной Кореи, в том числе уезда Сунджу и города Кимчун, провинции Северной Кюнсан. По окончании митинга его участники шествовали по разным улицам и провели демонстрацию, образуя людское кольцо вокруг американского посольства. До этого, 21 июня, организация «Национальные действия против размещения САД» устроила в Сеуле у американского посольства пресс-конференцию, на которой призвала горожан активно участвовать в демонстрации против размещения САД.